Резонансная волна поднимает с ног тебя. Сил дает вновь для рывка, от упадов снова взлет. Сухожилия связки, связь неровная на скачках. Клетка заново зародела, да по телу зазвенела. Тут остов, весь позвонок растрясается всех ног. С двух еды поток помчался от земли и до макушки, чтобы дальше видеть смог. Звезды дальние спешат, да питает здесь эфир. Вот ведь день, как мой додыр. Очищаем мы сверхов, убираем от оков. Бляшки старые стираем, да поля уши расширяем. Пей же лодки вновь пошла. Пах и лимфа, как юла по осям, диагонали шире, шире. Селезенка легче стала. Печень заново светлеет, почки в ручейках омоем. Камни соли убираем. Вот крестца подвижка ныне. Расправляем плечи, живо. Здравие вновь нам даровали. Сердце в радости венчали. Горло вновь освобождено. Чакры встали, как в строю, заискрились, словно звезды. В глубине земли вместе с вами мы пошли. Мириады звезд уж блещут. Предки духи примечают. Боги лаской одаряют. Вот такое ныне представление. Сила в здравом, да в решениях. Чтоб развить себе Творца, дальше выйдет для нас тропа. Родовой нам путь отмечен, где нет боли омрачением. Есть запасы сил, нам дали. Каждый выполнит зарок, от души в приятиях урок. Выпрямились, вздохнули, охнули. Кому и попричитать, поохать можно. Но как дети в удивлении, дальше просто улыбнулись. Поклонились, встрепенулись. Поблагодарили землю, небо, рода свои, силы наша исконная, до самих себя, поклон всем.